Глава 16. Вернувшись в крепость, Фиона так хотела увидеть Грея, что чуть не забыла об условленной встрече с мистером Кирби. Она шла в свою спальню переодеться к ужину, когда он перехватил ее внизу лестницы. «Мисс Хартли, надеюсь, вам понравилась экскурсия в деревню?» «Очень. А как прошла охота?» Она слегка вытянула шею, чтобы проверить, нет ли Грея поблизости. «Тетеревов здесь много. И, учитывая наши сомнительные достижения, я не сомневаюсь, что их меньше стало». «Тогда для тетеревов это был удачный день», — сказала Фиона с улыбкой. «У меня есть несколько минут до того, как мне нужно будет начинать собираться к ужину. Хотите поговорить сейчас?» Мистер Кирби оглянулся через плечо и подошел ближе. «Это вопрос, требующий осторожности. Мы могли бы поговорить в более уединенном месте?» В голове у Фионы зазвучали тревожные колокольчики. «Я не уверена, что это разумно». «Простите меня, я не хотел предложить ничего дурного». Он улыбнулся ей с извиняющимся выражением лица. «Однако это довольно деликатный вопрос». Фиона быстро взвесила все варианты, и любопытство победило благоразумие. «Тогда на террасе?» «Там они смогут поговорить без посторонних, но при этом их будет видно с нескольких точек обзора, в саду и доме». «Да, хорошо», — сказал он с благодарностью. «Я обещаю, что не отниму у вас много времени». Пока они шли к террасе в дружелюбном молчании, Фиона молилась, чтобы ее прежние подозрения оказались верны и что мистер Кирби просто хотел проявить интерес к Лили или, возможно, к Софии. Он привел Фиону к скамейке в углу внутреннего дворика, и она чуть поколебалась, прежде чем сесть. Она даст ему 10 минут, не больше. «Я не вполне понимаю, с чего начать, но вы похожи на человека, который ценит прямоту». «Да», — подтвердила она, почувствовав, как по позвоночнику у нее побежали мурашки беспокойства. «Хорошо. Я нашел кое-что, что, как мне кажется, принадлежит вам». «Нет, боже, пожалуйста, нет». Она пыталась говорить непринужденно. «О, не припомню, чтобы я что-то теряла». Мистер Кирби залез в карман и достал оттуда сложенный листок бумаги. Он был помят и забрызган грязью, но она тут же узнала его. Это была компрометирующая записка. Он протянул ей листок, а она взяла его дрожащими пальцами. «Вы прочли записку?» Это был наполовину вопрос, наполовину вызов. «Признаюсь, что прочел». Он склонил голову в знак раскаяния. «Она привлекла мое внимание вчера на обратном пути с соревнования, и я засунул ее в карман сюртука. Я не знал, что письмо ваше, пока не раскрыл его и не прочел приветствие». «Ясно». Мозг Фионы лихорадочно работал, пытаясь ответить на массу вопросов. Какой вывод он сделал из прочитанного и что собирался делать с этой информацией? «Я должен был немедленно прекратить читать, как только понял, что письмо адресовано вам. Я знаю. Но я прочитал первое предложение и забеспокоился». Голова Фионы гудела, а сердце колотилось. Своей беспечностью она поставила под угрозу все. Она в ужасе открыла письмо и пробежала глазами эти каракули. Некоторые слова накладывались друг на друга из-за витиеватой строчной буквы «F», но угрозу нельзя было спутать ни с чем. Она перечитала послание, чтобы понять, сколько знал мистер Кирби. «Дорогая мисс Хартли, эта записка служит напоминанием о том, что часики тикают. Если вы хотите избавить свою сестру и семью от невиданного унижения, то будете следовать инструкциям, изложенным в моем первоначальном послании. Доставьте деньги в назначенное время и место, или весь Лондон узнает непристойную правду о происхождении вашей сестры. Любая попытка привлечь к делу власти, разумеется, приведет к немедленной публикации омерзительной правды в лондонских сплетнях. Не злите меня, мисс Хартли, и не испытывайте мое терпение, если не хотите, чтобы вся ваша семья пострадала от катастрофических последствий». Она на мгновение прикрыла глаза, раздумывая, что сказать. Слава богу, в записке не упоминалось, что мать Лили была скандально известной лондонской мадам. Также в ней не было приведено никаких подробностей о том, когда и где именно должны быть переданы деньги. Но этого было достаточно. Она сунула письмо в свой редикюль, молясь о том, чтобы не разрыдаться. Наконец, собравшись с духом, она повернулась к мистеру Кирби и заговорила. «Как вы можете себе представить? Дело очень личное. Буду признательна, если вы не передадите огласке содержание письма». «Мисс Хартли», — искренне сказал он, — Я обещаю вам, что не произнесу ни слова об этом, клянусь жизнью». «Спасибо», — ответила Фиона, несмотря на неловкость. О мистере Кирби она знала только то, что он друг Грея. Теперь, когда он обнаружил письмо, у нее не было иного выбора, кроме как довериться ему. Он соединил кончики пальцев обеих рук и прижал их к подбородку. «Я знаю, что это не мое дело, но я беспокоюсь за вас». «Не стоит», — заверила его Фиона. «Я разберусь с этим делом. У меня есть план». Конечно, в данный момент исполнение плана находилось под угрозой, но она верила, что Грей согласится, рано или поздно. Он был просто обязан это сделать. «Шантаж — это серьезная вещь», — сказал мистер Кирби, и его слегка снисходительный тон подействовал ей на нервы. «Так и есть. И хотя я ценю вашу заботу, я бы предпочла, чтобы вы не придавали большого значения моему затруднению. На самом деле, если это возможно, я бы хотела, чтобы вы полностью забыли о нем». «Простите меня», — искренне сказал он. «Я не хотел показаться самонадеянным. Я уверен, что вы тщательно рассмотрели все варианты и будете знать, как лучше поступить». Она проглотила комок в горле и подавила волну сомнений в себе. «Спасибо за понимание». «Ну, хорошо». Он положил ладони на колени и глубоко вздохнул. «Думаю, тут нечего больше сказать, кроме одного. Если вам понадобится любая помощь, не стесняйтесь просить меня о ней». «Я не думаю, что мне стоит». Он остановил ее, подняв ладонь. «Я знаю. И я восхищаюсь вашим независимым характером. Мисс Лили повезло, что у нее есть такая сестра, как вы. Я делаю это предложение только потому, что, как и вы, горячо предан своей семье. Я бы сделал все, чтобы защитить ее». Фиона на секунду задумалась. «Даже заплатили бы шантажисту?» «На этот вопрос мне трудно ответить. Я не знаю, в чем заключается правда о происхождении Лили. И не хочу знать», — быстро добавил он. «Но мой ответ шантажисту зависел бы от того, насколько болезненной будет правда, если она станет широко известна». Подавив дрожь, Фиона уставилась на холодную мраморную доску, на которой стояли ее ноги в туфельках. Правда погубит шансы ее сестры найти хорошую партию и бросит тень на всю ее семью. Мистер Кирби продолжил с сочувствием в голосе. «Общеизвестно, что подчиниться требованиям шантажиста не значит избавиться от угрозы раз и навсегда. Всегда есть вероятность того, что негодяй попросит еще». «Значит, вы не заплатили бы деньги?» Он скрестил руки на груди. «Хотел бы я думать, что не заплатил бы. Но на самом деле, когда дело доходит до защиты людей, которых мы любим, мы не всегда действуем рационально. Подозреваю, я поступил бы так, как меня бы вынудили поступить. А в случае с вашей сестрой, возможно, ей просто нужно дать немного времени». «Что вы имеете в виду?» «Она, несомненно, скоро выйдет замуж. Как только она будет счастлива замужем, угроза рассеется». «Да», — сказала Фиона. «Эта мысль ободряет». «Я рад». Он импульсивно потянулся к ее руке и сжал ее. «Мое предложение о помощи остается в силе. Даже если вы просто хотите с кем-то поговорить, пожалуйста, не стесняйтесь. Будь мы здесь или в Лондоне, вы можете смело обращаться ко мне». «Я это ценю». Она отняла руку и встала, показывая этим, что разговор окончен. «Я должна идти. Еще раз спасибо, что сохраните это в строжайшем секрете». Мистер Кирби встал и поклонился. «Всегда пожалуйста, мисс Хартли. Ваша стойкость перед лицом таких невзгод достойна восхищения. На самом деле это лишь одна из многих вещей, которыми я восхищаюсь в вас». «Боже правый». Неожиданный комплимент заставил Фиону покраснеть от шеи до корней волос. И поскольку она не могла придумать ничего остроумного или любезного в ответ, то прибегла к своему обычному поведению в таких ситуациях, которое сводилось к тому, чтобы как можно скорее отступить. Грей наблюдал за происходящим на террасе с балкона своей спальни. Он не мог понять, что Кирби и Фиона говорили друг другу, но три вещи были предельно ясны. Во-первых, Кирби дал Фионе записку, и она была заметно взволнована ее содержимым. Даже с балкона Грей мог видеть ее горящие глаза и дрожащие руки, черт возьми. Может быть, Кирби написал слащавое стихотворение или забросал ее комплиментами? Что бы ни было в письме, оно произвело на нее такое впечатление, которое Грей не мог, нет, не хотел произвести. Во-вторых, Кирби, будь он проклят, держал ее за руку. И делал это так, как будто это самое естественное действие в мире, а Фиона позволила ему. Грей отчаянно хотел верить, что она была просто ошеломлена, застигнута врасплох. Но между ними была определенная близость, которая проявлялась в их произнесенных шепотом откровениях и полных скрытого смысла взглядах. И в-третьих, то, как Кирби смотрел на Фиону, выдало его чувства к ней. Это невозможно было не понять, он был охвачен любовью. Возможно, Кирби сам еще не понял этого, но в какой-то момент за последние несколько дней он, по-видимому, пересек границу легкого флирта и опасно приблизился к тому, чтобы потерять голову от любви. И Грею некого было винить, кроме самого себя. Во второй раз за два дня он испытал поистине первобытный порыв ударить кулаком по штукатуренной стене. И, вероятно, он бы так и сделал, если бы это не добавило еще один пункт в километровый список того, что в доме подлежит ремонту. Сначала Пентом, теперь Кирби. А потом Грей узнает, что и Картер бегает за Фионой, как собачка. Грей бросился обратно в свою спальню и начал ходить по ней взад и вперед. Он напомнил себе, что Фиона сделала предложение именно ему. Выбрала его, чтобы он показал ей, что такое наслаждение. И с ним хочет снова остаться наедине. Возможно, он слишком поспешно отказался от идеи жениться на Фионе. Он желал ее, а она его. Он нуждается в деньгах для крепости, а она была наследницей с огромным приданным. А главное, если бы они обручились, Грею больше не пришлось бы видеть, как другие мужчины с ног сбиваются, ухаживая за ней. Он будет с ней честен и скажет ей, что не собирается влюбляться. Никогда. Что он не способен на это. Но если бы она могла заключить брак по расчету, возможно, на такое он пошел бы. Он даже согласился бы обменяться клятвами в течение недели или любой другой срок, который она укажет, при одном условии. Чтобы она была полностью честна с ним. В их отношениях не будет ни секретов, ни полуправды, ни лжи. Его не выставят дураком. Снова. Одеваясь к ужину, он раздумывал, когда рассказать ей эту новость. И решил, что она может подождать до завтрашнего утра. Он придумал идеальное место, чтобы сказать ей. Простое, но очаровательное. У них будет несколько часов до того, как остальные проснутся. Достаточно времени для того, чтобы она нарисовала его портрет и чтобы они обсудили будущую совместную жизнь. А если она захочет продолжить уроки страсти, то Господь-свидетель, именно он станет ее учителем.